Глава 14. За окнами элитной многоэтажки медленно, но верно вечер превращался в ночь. Я сидела на подоконнике открытого окна с бокалом вина в руке и смотрела на двух приятелей, засевших за столом с непроницаемыми лицами. Люся устроилась на подлокотнике кресла своего мужа и без зазрения совести смотрела в его карты. Я просто отдыхала после первых часов приема дорогих гостей. Сейчас мужчины играли в покер, а я в этой игре ничего не понимала, потому решила просто проветрить голову и понаблюдать за тем, как другие развлекаются. «Тигрик, не свались», — произнес Костя, ни разу не повернувший голову в мою сторону. «Не дождешься», — заверила я, сделав небольшой глоток из бокала. «У меня на тебя другие планы, милая. Смертоубийство в них пока не значится», — ответил Колчиновский. «Иди сюда». «У меня отличная позиция». «Меня она нервирует», — с неожиданным раздражением ответил шеф. «Не буди во мне Горыныча». Я недоуменно подняла брови. Моей жизни точно ничего не угрожало. Почему дергается Колчиновский, я понять не могла. «Веронь», — не отрываясь от игры, заговорил Саша, — «дико хочется кофе». «Сейчас сделаю», — ответила я и, поставив на подоконник бокал, направилась на кухню. Плечи шефа, когда я отошла от окна, заметно расслабились. Проходя мимо него, я взлохматила ему волосы и услышала тихое «шшш». Уже привычно клацнув зубами на его шипение, я вышла из гостиной. Следом послышались шаги. Я обернулась и увидела Люсю. Она вошла вместе со мной на кухню и села к столу, дав мне возможность выполнить просьбу ее мужа. «Хочешь кофе?» — спросила я. «Нет, в меня уже ничего не влезет», — ответила она с улыбкой. «Спасибо, все было очень вкусно». «Ты уже говорила», — ответила я ей улыбкой на улыбку. Люся подперла щеку ладонью и огляделась. Ее взгляд прошелся по кухне и остановился на нашей фотографии. Она ее уже рассматривала, когда помогала мне убирать со стола, но больше вскользь, а сейчас решила поглядеть поближе. Мадам Люсиль подошла к снимку, взяла его в руки, а затем произнесла: «Здорово смотритесь вместе. Все-таки вы с Костей нашли друг друга, такое единодушие и взаимопонимание». «Я даже немного завидую. Мы с Сашкой часто спорим. Иногда так поскандалим, что несколько дней только по делу разговариваем». Теперь я присела к столу и пожала плечами. «Вы 10 лет вместе. Мы меньше года. Наверное, и мы будем когда-нибудь ругаться, но пока у нас все мирно. Спорим, конечно. Иногда раздражаемся, не без этого. Но к взаимопониманию приходим быстро». Я вдруг улыбнулась, вспоминая наши стычки с шефом, и продолжила уже без всякого вранья. «Это все Костя. Он выводит на откровенность, просит говорить открыто, что мне не нравится. Был случай, когда мы застряли в пробке, и я начала дергаться». Люся поставила рамку с фотографией на место и посмотрела на меня с любопытством. Он предложил мне сказать все, что накипело. Включил музыку погромче, а я выплеснула свое раздражение. И я наоралась вдоволь, и он музыку послушал. «Всем хорошо». «Похоже на него», — кивнула Люся. «Костя умеет гасить конфликты». «Только я не поняла, почему он сейчас завелся. Честность так честность, тем более мне это и вправду было интересно». «Ты же знаешь, что случилось с его родителями?» Теперь кивнула я, радуясь предусмотрительности шефа и нашему вчерашнему разговору. «У Кости с тех пор пунктик. Боится потерять тех, к кому привязан. Сашка так однажды ко мне на свидание не приехал. Был сильный дождь, а он хотел сесть за руль. Костик ключи от машины спрятал и не дал вызвать такси», — усмехнулась Люся. «Сашка, как говорил, они тогда сильно поругались, но мой в конце концов сдался. А вот я жутко обиделась. С Шуриком несколько дней не разговаривала. Костя нас помирил, они же два дуралея». Я навострила уши и слушала ее, затаив дыхание. «Целое представление под моими окнами устроили. Колчиновский орал на весь двор. Сашка стоял рядом с ним на коленях с розой в зубах. Это была Костина идея». «Что орал?» — спросила я. «Что Сашка не виноват, что не может без меня, и что они будут стоять здесь, пока я не выйду или пока их не заберут в милицию. УАЗик действительно приехал через час с небольшим их стараний, так что пришлось звонить родителям Шурика и встречать двух дурней у отделения». Люся весело рассмеялась. Ты бы видела их лица. Два героя-революционера, помятые законом, но не сломленные духом. Я представила себе Костика с деловито-воинственной физиономией и рассмеялась. «Целый час орал и не охрип?» — спросила я, еще посмеиваясь. «Охрип? Потому начал кидать в окна камнями, попал в соседское, разбил», — ответила Люся. «Поэтому милиция и приехала». Я округлила глаза, а потом расхохоталась в полный голос. «Это мой шеф, наша глыба, наш каменный истукан». Да когда бы я, глядя на его прохладно-вежливую улыбку, могла подумать, что Колчиновский — хулиган и дебошир? Конечно, они тогда были почти мальчишками, но все-таки. Хотя тяга к авантюризму у него, похоже, врожденная. «Полик, забудь о кофе, тут повальный угар», — послышался голос героя Люсиного рассказа за нашими спинами. «Я уже понял», — проворчал Александр, протискиваясь мимо Колчиновского. Я обернулась к Костику, посмотрела на него и снова расхохоталась. «Люся!» — взгляды мужчин сошлись на виновнице моего истерического хохота. «А я чего?» — она округлила глаза, но предательское хмыканье все-таки прорвалось наружу, и супруг-адвокат нацелил на жену палец. «Ты того!» — усмехнулся он, усаживаясь рядом. «Что рассказала?» «Тигрик в водичке?» — заботливо спросил Костя, и я замахала руками, отлично зная, как он применит водичку. Проходили уже, вытирались. Шумно выдохнув, я стерла с лица слезы, выступившие от смеха, и, продолжая посмеиваться, сказала, выдавая Люсю с головой, «А ты, оказывается, криминальный элемент. Даже ходку за хулиганство имеешь». На кухне на короткое мгновение воцарилась тишина. Я обвела удивленным взглядом всех троих, не понимая причины неожиданного молчания. «Я рассказала, как Костя разбил окно моим соседям, и вас забрали в милицию», — пояснила Людмила. «Ну ты вспомнила», — проворчал Колчиновский. «Мы были молоды и полны задора». «Я бы сказал, нездорового энтузиазма», — усмехнулся Александр. «Но цель была благородной», — заметила я. «Это точно», — Шурик посмотрел на жену, и она ему улыбнулась. «Мне стало завидно. В их отношениях все было честно, и их история была настоящей. Хотя я несправедлива, конечно. У меня тоже были свои истории, и у Кости, а вот у нас с ним...» «Боится потерять тех, кому привязан», — вдруг всплыло в моей голове. Я порывисто обернулась и встретилась взглядом с Костей. «Кофе ты нальешь?» — спросил шеф с едва заметной улыбкой. «Я тоже хочу». Поднявшись на ноги, я отошла к кофемашине, но снова обернулась. Он все еще смотрел на меня, и я поспешила отвернуться. Я попыталась переключиться с опасной фразы, сказанной Люсией, на ее рассказ, но помимо воли вновь и вновь прокручивала в голове слова мадам Люсиль. Мне вспомнились вчерашние фиалки и то, что Костик искал их специально для меня. А еще вспомнилось, как он ушел сегодня, пока я готовила, и вернулся с букетом белых лилий. «Для полноты картины», — сказал шеф, вручая мне букет. А потом добавил, «Хотел купить розы, потому что ты колючка, а потом решил, что лилии больше отражают твою суть». «Запахом?» — спросила я, пряча за ехидством смущение. «Хрупкостью», — ответил Костя и отправился переодеваться, а я изумленно спросила его вслед. «Я хрупкая?» «Ага», — ответил он, так и не обернувшись. «Хрупкая. А колючки — это только защита. Ты ранимая, разве не так?» «Да я брутальный кактус!» — возмутилась я, скрывая за бравадой, как мне приятны его слова. «Вот и я о том же», — послышался смешок. «Напоминаю, я все еще голоден». «А ваза где?» «Я голоден», — возмутился шеф. «Не шипи на меня. Я хрупкая и ранимая. Нежная лилия», — напомнила я. Костик высунул голову из комнаты, оглядел меня и ответил, «Ты брутальный кактус». «Хам!» — фыркнула я. «Не, я покладистый и соглашаюсь со всем, что ты сейчас скажешь. Как мне еще выпросить тарелку похлебки и три корочки хлеба в собственном доме?» — не согласился Колчиновский. «Если не проникнешься, начну рычать. Считаю до трех. Один, два, два с хвостиком». «Ой, как страшно», — ответила я. «Если еда будет пересолена, знай это слезы». «Тогда поплачь над корочками, я хлеб с солью люблю». «Бесчувственное чудовище», — возмутилась я. «Но чертовски обаятельное», — ослепил меня жизнерадостным оскалом шеф и снова скрылся в комнате. «Самовлюбленное и эгоистичное», — проворчала я. «Два на ниточке», — многозначительно донеслось из комнаты, и я, фыркнув в букет лилий, отправилась кормить дорогого работодателя. Медленно выдохнув, я обернулась и обнаружила, что на кухне остался только Костя. Люся и Александр ушли обратно в гостиную, а я в своей прострации этого даже не заметила. Колчиновский стоял за моей спиной, и когда я повернулась к нему, обнял мое лицо ладонями. «Что-то не так?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Устала?» «Нет», — я выдавила улыбку. «Все хорошо, и сил во мне, как в бабе Нюре. Народ у пехоты во время марш-броска», — произнесла я, вспомнив оценку тещи дядей Мишей. Шеф хмыкнул и провел большими пальцами по моим щекам. «Ты умница», — похвалил меня Костя. «Все идет замечательно. И ужин был потрясающим. Мне все понравилось». «Это мамины рецепты», — смущенно уточнила я. «У нее еще вкуснее получается». «Все было изумительно», — повторил шеф. Он убрал руки от моего лица и сделал шаг назад. «Но гости ждут, нам стоит к ним вернуться, и желательно с кофе». «Да будет вам кофе, будет», — сварливо ответила я. «Иди, сама справлюсь». «У нас будет кофе», — Колчиновский воздел руки к потолку. А я закатила глаза. Но как только он ушел с кухни, негромко рассмеялась и принялась за дело, уже стараясь ни о чем не думать. В гостиную я входила с подносом, на котором стояли две чашечки с кофе и с приветливой улыбкой на губах. Если Люся и Саша оставили нас наедине, значит, думают, что я чем-то недовольна. Мне этого не хотелось, поэтому я жизнерадостно провозгласила: «Возликуйте, дети мои, ибо снизошла на вас моя щедрость и кофейная благодать». «Аллилуйя!» — послушно возликовал Колчиновский. «Велика милость твоя, кофейная мать!» В экзальтированном восторге закатил глаза Поляков. «Клоуны!» — хмыкнула Люся. Я поставила поднос на стол и уселась на подлокотник кресла Костика, как недавно сидела мадам Полякова рядом со своим мужем. Уместив руку на спинке кресла, я посмотрела на карты и фишки, лежавшие теперь без дела, и внесла предложение: «А давайте играть в дурака». «Я за!» — тут же откликнулась Люся. «Надоели вы уже со своим покером, эгоисты». «Учись играть», — резонно возразил ее муж. «Захочу и научусь», — задрала нос мадам Люсиль. «Пока не хочу». «На что играем?» — деловито спросил Костик. «На раздевание не позволяет общество». «На деньги?» — во мне подал голос бухгалтер. «Гусары денег не берутся», — ответил Александр. «На желание?» — спросила Люся. «Только на них и остается», — вздохнул мой шеф. «Что с вас еще возьмешь?» «Он про женщин говорит», — уточнил Саша, убирая лишние карты из колоды. «Шовинизм?» — уточнила я. «Махровый», — кивнула Люся, потирая руки. «Они считают, что уже выиграли». «Посмотрим», — кивнула я. «Поглядим, кто будет кукарекать», — поддакнула мадам Полякова. «Какая пошлость», — поморщился Колчиновский. «Кукарекать». «Женщины», — философски ответил Александр, тасуя карты. После раздал их и провозгласил: «Поехали». И мы поехали. И если поначалу в ход шли простые желания, то спустя час азарт начал снимать ограничительные рамки. Если подробнее, то ход игры шел следующим образом. Первой проигралась Люся, и ей вернули ее же желание. Мадам Полякова троекратно прокукарекала и вернулась к игре. Следующим надрывался в окно ее супруг, сообщая мирно отдыхавшим соседям: «В Багдаде все спокойно, спите, жители Багдада». Я оказалась в проигравших третьей и, выполняя желание извращенца Колчиновского, радостно читала стишок про бедолагу Мишку, которому оторвали лапу. Ну и все в таком духе, пока азарт не набрал обороты. И вот тогда желания приобрели фривольность. И Костик на три кона засел играть с моим лифчиком на голове, время от времени сообщая: «Ромашка-ромашка, я тополь. Впереди мессер. Атакую! Трдыщ-тыщ!» Услышав желание адвоката, я смутилась. Хвастаться своим нижним бельем я не собиралась, тем более мой потерянный лифчик так еще и не был обнаружен. Но карточный долг свят, и мне пришлось принести деталь туалета, не предназначенную для чужих глаз. Благо, боезапас был в наличии. А потом я ржала полковой лошадью, глядя на невозмутимую физиономию моего летчика. Впрочем, вскоре я сидела с ним рядом с кастрюлей на голове, не забывая произносить «5 минут, полет нормальный». А следом за этим раздавалось «трдыщ-тыщ». Поляковы перешли на ультразвук, сотрясаясь от беззвучного хохота над нашим бравым летным семейством. Недолго. Следующий икон стал делом чести. Я, несмотря на шлем, отбилась первой. Следом вышла из игры Люся, и Колчиновский, сойдясь в баталии с главой адвокатского семейства, одержал убедительную победу, наградив Шурика погонами. После оглашения желания Люся с каменным выражением на лице вышла из комнаты, а вернулась со своим бюстгальтером в руках. Полик с таким же каменным выражением надел его и... вышел из квартиры. Мы последовали за ним. Все вместе спустились на первый этаж и остановились у лифта. Александр продолжил свой путь в одиночестве. Он подошел к каморке консьержа, вежливо постучался и деловито произнес: «У меня по квартире бегают зеленые человечки. Вы не могли бы вызвать специалистов? Только предупредите, что дихлофос их не берет. Водкой поить тоже не стоит, начинают размножаться». «Что, простите?» — опешил консьерж. И в этот момент от лифта донеслось: «Ромашка-ромашка, я тополь. Впереди мессер. Атакую! Трдыщ-тыщ!» «5 минут, полет нормальный». «Ага, наш проигрыш еще продолжал работать. Колчиновский в моем лифчике на голове, я в кастрюле, и все по сценарию. Он атакует, я лечу, а у каморки застыл мсье Поляков, адвокат из Прованса в бюстгальтере жены на широкой груди». «Вызовите Малдера и Скалли, это дело для них», — потребовал Шурик и направился к нам. Консьерж вышел следом. Он смотрел с открытым ртом, как наша пестрая компания вернулась в лифт и уехала на 10-й этаж, сохраняя молчание. А вот когда вошли в квартиру... «Идиот», — невозмутимо произнес Александр, не глядя на Костика, и шефово жилище содрогнулось от дружного взрыва хохота. Простонал Колчиновский, сползая по стене на пол. «Придурки!» — выдавила Люся, трясшаяся рядом с ним. Я ничего не сказала. Я подвывала и притоптывала ногой, не в силах справиться с истерическим хохотом. Несколько позже, когда коллективную истерию удалось унять, мы вернулись к игре. Костику оставался еще один кон атаковать мессер, да и мне очень хотелось вернуться на землю. Мой красный шлем в белый горошек уже порядком утомил. И был еще один момент. Люся. Она одна у нас осталась нормальным человеком, и это вызывало новый прилив азарта и нездорового энтузиазма. Очень хотелось засадить ее и поиздеваться. «Может, закончим?» — попыталась увильнуть мадам Полякова, но, встретившись с тремя упрямыми взглядами, мне для этого пришлось приподнять кастрюлю, Люся изменила тактику. «Давайте хотя бы загадывать желания более банальные. Кукарекать тоже очень неплохо». «Кто выиграет, тот и будет решать», — кровожадно ухмыльнулся Колчиновский. «Но без походов по подъезду», — решительно заявил мсье Поляков. «Ну, хоть так», — проворчала Люся. Однако к ее радости проиграл мой шеф и проиграл мне. Я полюбовалась на мольбу в его глазах и милостиво загадала: «Сделай всем нам кофе». «Обожаю тебя», — едва не прослезился Колчиновский и исчез в недрах своей квартиры. Но на этом запал как-то сам собой начал сходить. Все-таки мощный выброс эндорфинов закономерно привел к легкой апатии. Мы уже с меньшим интересом сыграли еще один кон, который я проиграла Люси, и подняла на нее взгляд, ожидая, что она пожелает. И мадам пожелала: «Покажи помолвочное кольцо, которое тебе подарил Костя». «У меня нет помолвочного кольца», — немного растерянно улыбнулась я. «Костя делал предложение без кольца». «Это был порыв», — вклинился шеф. «Я просто не хотел ее терять. Шел, чтобы сказать, как сильно люблю ее, а потом все вышло как-то спонтанно. Просто вот так в одно мгновение понял, что созрел и что рядом с собой хочу видеть именно эту женщину». «Как это?» — опешила Люся. «Ты сделал предложение без кольца? Но это же символ. Обручальное кольцо — это символ», — перебила я Людмилу. «И его я буду носить, не снимая. А помолвочное кольцо — это всего лишь дань моде. 60-70% делают предложение без всякого кольца». И я перевела тему на самих Поляковых. «А у вас все было по шаблону?» «Нет», — улыбнулась Люся. «Мы же уже жили вместе 4 года. Потом подумали и решили, что хотим открыть практику за бугром. Выбрали страну, город, а потом уже пришли к согласию, что семейная пара вызывает больше доверия. Саша сказал, поженимся. Я ответила, ладно. Но кольцо он мне все-таки купил после того, как подали заявление». «Подарок жениха невесте», — произнес Александр. «Вот и Костя мне так подарил. Я пожала плечами. Если интересно, я покажу. Но я это кольцо считаю знаком его внимания, но никак не неким обещанием жениться на мне. Для этого мне достаточно его слов». «Покажи», — кивнула мадам Полякова. «Оценим вкус Костика». «Он у меня безупречный», — ответил Колчиновский и вопросительно посмотрел на меня. Я ясно прочитала в его взгляде: «Что ты творишь?» Улыбнувшись в ответ, я вышла из гостиной. Мой путь лежал в спальню, где стояла моя шкатулка с разными безделицами, но кроме безделиц там было кое-что ценное. Мне было что показать Поляковым. И вскоре я вернулась к ним, надев на палец колечко из белого золота с 3 бриллиантами. Побольше в середине и 2 поменьше с краев. Это кольцо вполне мог бы подарить мне Колчиновский. Шеф мог его купить. Но не бухгалтер и тем более не официантка. Однако откуда оно у меня на самом деле, никого не касалось. Главное, что кольцо оправдывало мою очередную ложь. «Какая прелесть!» — воскликнула Люся, сжав мою ладонь. «Костя, у тебя и вправду хороший вкус». «Я даже не буду обижаться на тебя за сомнения», — немного нервно хмыкнул Колчиновский. «Да, симпатичное колечко», — кивнул Александр. «Строгое, стильное. Дорогое». «Почему ты его не носишь?» — удивилась Люся. «Ношу», — я пожала плечами. «Вера — ужасная скромница», — произнес шеф. «Это с виду она у меня боевая, а на самом деле девочка-ромашка». «Лилия», — поправила я с иронией, взглянув на него. «Порой брутальный кактус», — ответил Колчиновский. «Но в отношении дорогих вещей — ромашка». «Это верно», — согласилась я. «Начальник у нас всегда прав. Хотя тут он был близок к истине. В повседневной жизни мне хватало самого необходимого, и украшаться без повода я считала излишним. Впрочем, это кольцо я не надевала уже 3 года, как и еще несколько вещиц, лежавших в шкатулке в потайном отделении». «Я заинтригован», — шепнул мне Колчиновский, пока Люся и Шурик были заняты негромким разговором друг с другом. «Не бери в голову», — шепнула я в ответ. Он не ответил, но по взгляду я поняла, что не отстанет. «Ну и пусть. Включу брутальный кактус, пусть колется на здоровье». «Ребят, мы вас покидаем», — прервал мои размышления Александр. «Послезавтра рано утром улетаем домой, так что нужно выспаться, собраться и ночью ехать в аэропорт». «Гостевая комната свободна», — ответил Костя. «Оставайтесь». «Нет, мы поедем к себе, а вы отдыхайте», — отрицательно покачал головой адвокат. «Но теперь мы хотим позвать вас к себе», — с улыбкой подхватила Люся. «В выходные все вышло как-то глупо, скомканно и неприятно. Нам бы хотелось загладить свою вину перед Верой, заодно познакомиться с ней поближе. Все-таки она скоро станет почти нашей родственницей. Так что ждем вас в пятницу у себя». У нас с шефом одинаково отвалились челюсти. Вот уж чего мы не ожидали и чего в наших планах не было, так это поездки во Францию. Я повернула голову к Костику, он посмотрел на меня, а после перевел взгляд на Поляковых. «У меня дела», — начал он, но Шурик отмахнулся. «К черту твои дела, ты уже можешь позволить себе оставить компанию на заместителей, тем более всего на недельку». «На недельку?» — потрясенно переспросила я. «Вылететь в пятницу вечером или в субботу утром, а вернуться в воскресенье — это полная чушь», — безапелляционно заявила Люся. «Больше устанете, чем отдохнете. Костик, Пора уже дать себе передышку. Да и что может быть романтичнее, чем поездка во Францию? Нет-нет, никаких возражений. Тем более, пора уже объявить о своей помолвке официально. Или ты собираешься тайно жениться, а потом знакомить семью со своей женой, как со свершившимся фактом? Снова заговорил Александр. Мы с Люсей категорически настаиваем. Откажетесь, мы обидимся. Твои тоже там будут? Спросил Костя. Мама и отец заглянут, если мы пригласим. Я уверен, им будет интересно познакомиться с твоей девушкой. Колчиновский протянул руку, и я вложила в его ладонь свою. «Мы прилетим. В субботу», — сказал шеф. «Только без сюрпризов, или обижусь уже я». «Не говори глупостей», — покривился Шурик. «Ничего, что могло бы расстроить тебя или Веру. Мы хотим загладить обиду, а не нанести новую. Все будет хорошо». «Отлично», — усмехнулся Колчиновский. «Тогда ждите в субботу». «Как же здорово!» — воскликнула радостная Люся. И я заставила себя улыбнуться в ответ.